Это был долговязый парень в потрепанной одежде, который лежал под дикой яблоней, раскрыв рот. — Ну вот, и первый здешний житель, — весело сказал Буртик. — Эй, парень, не видел, не проходили тут две зеленые шляпы? Человек под деревом не ответил и продолжал лежать, раздувая, как рыба, щеки. — Можешь ты закрыть пасть, — рассердился Гак. — Тебя ведь спрашивают, или ты очень занят? В это время с ветки сорвалось яблоко и упало парню прямо в рот. — Вот чего он тут ждет, — сказал Буртик. — Да, за таким занятием ему нет дела до тех, кто проходит мимо, или до тех, кто задает вопросы. Пошли, дружище, в город. Они уже вступили на мост, когда Гак разглядел, что впереди у городской стены скользят, как тени, приближаясь к воротам, две человеческие фигуры. — Держи их! — воскликнул мастер, и оба друга со всех ног бросились вперед. Увы, когда они добежали до ворот, никого там уже не было. Путанными кривыми улочками мастера углубились в город. Странное зрелище представилось их глазам. Дома в городе были деревянные, черные, крыши их, покрытые колотой зеленой от времени щепой или вязками соломы, покосились, двери домов упали. Доски в стенах торчали во все стороны, там и сям угрюмо возвышались дощатые башни, пустые и заброшенные. Не лучше выглядели и жители, они ходили в грязной одежде, были не стрижены, не бриты, все с воспаленными глазами. Ногти на их руках завивались стружками. За стоптанными башмаками волочились оборванные шнурки. Появление Гака и Буртика поразило горожан. Издавая возгласы удивления, они столпились около мастеров. Перебрасываясь короткими фразами, в которых были испуг и настороженность, они рассматривали незнакомцев так, будто те только что спустились по веревочной лестнице с неба. — Куда это мы попали? — удивился Буртик. — Эй, вы, послушайте, если кто-нибудь из вас знает... Толпа отшатнулась. — Можете не бояться нас, мы приплыли еще шаг назад. — Ты подумай, они не хотят разговаривать. А что за физиономии? — возмутился Буртик. — Они похожи на дикобразов. Впрочем, мы тоже хороши. Взрыв парохода превратил одежду мастеров в лохмотье. Гак отыскал в кармане иголку, Буртик — нитку. Друзья уселись прямо посреди улицы, и работа закипела. Однако вид работающих произвел на толпу неожиданное действие. Сперва люди, которые окружили мастеров, смотрели на них с удивлением, затем в толпе раздались крики ужаса, и, наконец, все бросились в рассыпную. — Стойте! — закричал Буртик. — Какая муха вас укусила? В чем дело? Но отвечать на его вопрос было уже некому. Друзья снова двинулись в путь. — Не пойму, — рассуждал Буртик, — что могло их так напугать? Ну, сели двое бродяг посреди улицы. Ну, подправили свои штаны и куртки, подобрали свои лохмотья. Ну и что? Однако дело к вечеру, надо торопиться. Вон за забором большой дом, идем туда. Мастера вошли в открытые ворота и от удивления остановились. Посередине заросшего лопухами двора чернел бревенчатый сруб. Крыша его стояла в стороне. Два дюжих молодца палками гоняли с нее ворон. У сарая крючконосая старуха таскала из бочки уточкой соленые грибы. За ней наблюдал толстяк, одетый, несмотря на жару, в меховую шапку и валенки. Неподалеку лежала вверх колесами телега. Четыре человека, повалив на спину костлявую лошадь, запрягали ее. Кончив, они поставили лошадь на ноги, телегу на колеса, сели в нее и, не торопясь, уехали. Гак и Буртик растерянно переглянулись. Первым заметил их толстяк. В развалку он подошел к мастерам. «Кто вы такие?» — недовольно пробасил он. «Почему бродите по городу? Вы не похожи на здешних?» Буртик стал объяснять, кто они и как сюда попали. Толстяк слушал, отдуваясь и недоверчиво шевеля губами. «Переплыли море?» — наконец спросил он. «Не может быть!»